Вместо Лены я начал встречаться с Хильдой. Она предложила, я согласился. Она училась в одном классе с Леной. Плотная, крепкая, почти по-мужски сбитая, на полголовы выше меня, с красивыми чертами лица и хорошим дружелюбным характером. Но уже через 2 дня она положила конец нашим встречам, потому что, как выразилась она, «ты ни чуточки в меня не влюблен. Тебе бы все только Лена да Лена». Я сказал, «нет, ты ошибаешься». Но на самом деле она, конечно, была права. Все это знали, я ни о чем другом, кроме Лены, не мог думать, и когда мы на перемене выходили в школьный двор, я все время знал, где и с кем она в эту минуту. Такое пристальное внимание не могло остаться незамеченным. И вот однажды Ларс сказал, что ему сказали, будто бы кто-то слышал, что Лена говорила, что я, на ее взгляд, вообще-то даже ничего, несмотря на то, что я фемик, несмотря на то, что я ревел на уроке труда, несмотря на то, что я опаздываю за мячом в футболе и еле-еле могу поднять гриф от штанги. Я взглянул на нее во дворе школы, и она не отвела взгляд, а улыбнулась в ответ. «Сейчас или никогда», — подумал я. Я решил, что мне нечего терять. Если она откажет, ну, значит, все останется, как было. А если скажет «да», то, напротив, все переменится. Поэтому я в пятницу подослал к ней Ларса с вопросом. Он с ней 6 лет проучился в одном классе, так что они были хорошо знакомы, и он воротился с улыбкой. «Она говорит «да», — сказал он. «Неужели правда?» «Правда, правда. Вы с Леной теперь встречаетесь». И тут опять началось. «Можно мне теперь к ней подойти?» Я посмотрел в ее сторону, она мне улыбнулась, и что я скажу ей, когда подойду? «Да иди же ты», — сказал Ларс, — «поцелуй ее от меня». Он только что не подтолкнул меня к ней. «Привет», — сказал я. «Привет», — сказала она. Она стояла потупясь, водя носком по асфальту. «Господи, да чего же она красива!» «Ой-ой!» «Спасибо, что ты сказала «да», — выпалил я». Она засмеялась. «Не за что», — сказала она. «Какой у тебя следующий урок?» «Следующий урок?» «Да». «Норвежский». «Меня лучше не спрашивай», — сказала она. Прозвенел звонок. «Увидимся после?» — спросил я. «То есть после уроков?» «Давай», — сказала она. «Мне на тренировку во дворец спорта. Можно после нее?» Вопрос был не в том, что получится, а в том, сколько времени это продлится, пока ей не надоест, и она не объявит, что все кончено. Я знал это наперед, но все равно решил сделать попытку. Надо было бороться, потому что кто знает, но мысль о ней не покидала меня ни на минуту. Иногда она присутствовала как скрытое непрерывное переживание, иногда как смутное ощущение ее образа и душевной сущности. Да, надо было бороться, хотя я и сам не знал, с чем. Я даже не знал, за что я веду борьбу. Удержать ее? Да, но какими средствами? Быть самим собой? Не смешите меня. Нет, я должен был делать ставку на окружающих. Это я понимал и ходил с ней в разные компании, чтобы необходимость развлекать ее разговорами не ложилась целиком и полностью на меня одного. Вдвоем с Леной в спортзал, с Леной в Хьенну, с Леной на паромную переправу в Скилсо. В школе нам раздали Библии. Со следующей осени начиналась подготовка к конфирмации, и я подумал, что можно спросить у нее, что она сделала со своей Библией, и тогда я смогу рассказать, что я свою выбросил. С этого можно начать, а дальше поспрашивать других, как поступили со своей Библией они. Лена слушала, Лена ходила со мной, куда я ее вел, Лена заскучала, Лена была как роза. Поцеловавшись где-нибудь на перекрестке, мы рука об руку входили на школьный двор, но я все еще был мальчишка, и хотя после брекетов зубы у меня теперь были ровные и белые, этого оказалось мало. Лене стало скучно со мной, и однажды вечером, когда она проводила меня на футбольную тренировку, я увидел, как она ушла с трибуны и скрылась. Целый час ее не было, я пришел в раздевалку, переоделся вместе со всеми, уже догадываясь, что что-то пошло не так. Остановился в вестибюле, где была стойка дежурного и автоматы с колой, огляделся по сторонам и вижу... Вот они, Лена Расмуссен и Видер Эйкер. разговаривают и смеются, и потому как она смеялась, я понял, все кончено. Видер Эйкер ушел из школы год назад, в 9 классе. Он был теперь в компании, которая кучковалась у Фины. Он обзавелся мопедом и сейчас стоял, прислонившись к нему. Я поднялся на трибуну и сел. Через полчаса подошла Хильда и села рядом. «У меня плохие новости, Карл Уве», — сказала она. «Лена решила с этим покончить». «Да», — сказал я и отвернулся, чтобы она не увидела покатившихся у меня по щекам слез. Но она все же их разглядела, потому что вскочила, точно обжегшись. «Ты плачешь?» — спросила она. «Нет», — сказал я. «Ты любишь ее по-настоящему?» — сказала она с удивлением в голосе. Я ничего не ответил. «Ну что ты, Карл Уве», — сказала она. Я отер рукой слезы, шмыгнул носом, издав громкий протяжный дрожащий вздох. «Она все еще стоит там, у входа?» — спросил я. Хильда кивнула. «Проводить тебя отсюда?» «Нет, нет, иди, не жди меня». Едва она скрылась за дверью в конце трибуны, как я поднялся, закинул сумку за плечи и вышел. Еще раз отерев слезы, я торопливо прошел по коридору, вышел в вестибюль, открыл дверь. Они по-прежнему стояли на том же месте. Пригнув голову, я прошел мимо. «Карл Уве!» — окликнула она меня. Я не ответил, и как только они скрылись из глаз, пустился бегом. Лена стала встречаться с Видером. Я несколько месяцев проходил как прибитый, но тут настала весна, и все развеяло своим могучим натиском. Восьмиклассники и девятиклассники на неделю уехали в лагерь, в школе остались одни только семиклассники, среди нас в это время распространилась своего рода мания. Мы нападали на девочек, один подбегал сзади и задирал ей свитер, другой в это время спереди трогал ее руками за обнаженную грудь. Девочки вырывались и кричали, но никогда не повышали голос настолько, чтобы услышали учителя. Мы проделывали это в коридорах, на школьном дворе, на пустырях по дороге в школу. Пошли слухи, что Мини, Эйстон и еще несколько ребят, тех, что ошиваются у Фины, поимели Хьерсти. Схватили, стащили с нее трусы и засунули ей внутрь палец. Мы с Ларсом тогда отправились к ней домой в надежде, что, может, и нам повезет. Но когда мы позвонили, открывать вышел ее отец, а когда Хьерсти спустилась вниз, и мы спросили, можно ли нам войти, с ее губ слетело однозначно «нет». Ишь, мол, чего захотели, даже не мечтайте. Но в ее глазах проглядывало еще больше наглости, чем в наших. Она прекрасно понимала, чего мы от нее хотим. Несколько недель спустя мы встретились с ней на судостроительной ярмарке в Хове, где мы с Ларсом стояли за прилавком в ларьке «Траумы», продавая лотерейные билеты, среди которых был и выигрышный. Мы его припрятали, а когда пришла смена, забрали с собой. Мы походили по ярмарке, поглазили на людей и на лодке ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы не вызвать подозрения, так как задумали нешуточное мошенничество. Наконец, мы подошли к ларьку, купили по лотерейному билету, вскрыли их, и пока я показывал свой, спрашивая, выиграл ли он или нет, Ларс подменил купленный билет выигрышным. За прилавком стояли Кристиан и Юн и не поверили Ларсу, когда он протянул им выигрышный билет. Они заявили, что билет старый. Мы стали спорить и так упорно стояли на своем, что в конце концов они уступили и предложили выдать нам половину выигрыша. Мы согласились и унесли под мышкой громадную коробку шоколадных конфет. От удачной проделки нас разбирал смех пополам со страхом. И тут, едва отойдя от ларька, мы столкнулись с Хьерсти. «Пойдешь с нами?» — спросил Ларс. «Отчего не пойти?» — сказала Хьерсти. Ее слова странно отозвались в моем теле. Мы пошли через лес и спустились на скалистый пляж. Там мы уселись и принялись есть шоколад. На ней были красные брюки и синяя стеганая куртка, и она ничего не сказала, когда я осторожно погладил ее по бедру. Промолчала и тогда, когда я провел рукой по внутренней стороне ляжки, Ларс сделал то же самое с другого бока. «Я знаю, чего вы хотите», — сказала она, — «но этого вы не получите. «Ничего мы не хотим», — сказал я, глотая слюну, в горле у меня все пересохло от похоти. «Ничего», — повторил Ларс. Я погладил ей пах и задержал на нем ладонь, готовый криком кричать от счастья и чувства неудовлетворенности. Ларс осторожно подобрался рукой к молнии на ее куртке и потянул ее вниз, засунул руку под свитер. Я сделал то же самое. Ее кожа была белая и теплая, и я ощутил под рукой ее груди. Соски стояли торчком, груди были крепкие. Я снова стал гладить ее поляшки, снова дотронулся ладонью до паха, но потом, сглатывая и сглатывая, я опрометчиво дернул молнию на брюках. «Нет», — сказала она, — «это еще что такое?» «Я ничего», — сказал я. Она поднялась, одернула свитер. «Есть там еще шоколадки?» — спросила она. «Ну да, конечно», — сказал Ларс. Мы еще посидели, доедая шоколад и, глядя на море, как будто ничего между нами не случилось. Волны набегали, разбиваясь о скалы, на секунду поднявшись над ними снежным сугробом. Пролетали паря на трепещущих крыльях чайки. Опустошив коробку, мы встали и пошли через лес назад на ярмарку. Хьерсти сказала: «Пока, увидимся еще как-нибудь потом», и мы решили отправиться домой. Но для этого нам надо было сначала зайти в ларек, где остались наши велосипеды. Там был Эйвин, наш тренер, и встретил он нас неласково. Мы все отрицали. Он сказал, что не может ничего доказать, но знает, что мы сделали. С чего бы иначе мы согласились на половинный выигрыш? Мы твердили, что ничего такого не было. Он сказал, что мы его разочаровали, и чтобы мы убирались, сегодня он не желает нас больше видеть, и мы поехали домой. В понедельник до начала уроков Ларс задрал у Сив свитер, а я обеими руками прижал ее груди. Она взвизгнула и сказала, чтобы мы не ребячились, а в следующую секунду спокойно пошла дальше. Первым уроком был норвежский, и нам задали пойти в библиотеку, взять там книжку, прочесть ее за неделю и написать о ней сочинение. Я сказал, что прочел все книги в библиотеке. Коллейн мне не поверил, но я сказал правду. Каждую книжку, которую он брал в руки и спрашивал, о чем в ней написано, я мог пересказать. В конце концов, он разрешил мне написать о какой-нибудь другой книге. В результате мне стало нечего делать на этом уроке. Я нашел книжку по истории и сел читать, устроившись за партой у окна. Погода была пасмурная, но теплая. На школьном дворе никого не было. Я стал листать книжку и смотреть картинки. И вдруг увидел картинку с голой женщиной. Она была такая худая, что выпирали кости таза. На ней можно было пересчитать все ребра. Внизу живота клок черных волос. За спиной у нее тянулись рядами нары, на них можно было различить лежащих там женщин. Меня пробрал холод. Не от того, что она такая худая, а от того, что в ней вообще не было ничего привлекательного, несмотря на то, что она стояла обнаженная, и от того, что на следующей картинке была гора трупов, лежащих на краю глубокой ямы, в которой тоже лежали трупы. Вот это я увидел. Ноги были просто ноги. Руки просто руки. Носы просто носы. Рты просто рты. Нечто такое, что выросло на теле, а теперь валялось брошенное на земле. Когда я встал из-за парты, меня мутило и в голове все путалось. Поскольку делать мне было нечего, я вышел во двор и сел у стены. Сквозь туманную пелену пригревало солнце. Среди каменных стен и асфальта, в расселинах, торчавшие посреди двора скалы, склонялись под слабым ветерком высокие стебли, проросшие из них травы. Ощущение тошноты не проходило, оно прилепилось ко всему, что было у меня перед глазами, стало частью всего, на что бы я ни смотрел. Зеленой травы, пожелтевших деревьев, обнаженных грудей Сив, толстых ляжек Хьерсти, тощие, как скелет женщины из книжки. Я встал и пошел обратно в здание школы, подозвал Гейра. Тот подошел и поглядел на меня вопросительно. «Мне там попалась картинка с голой женщиной», — сказал я. «Хочешь посмотреть?» «Конечно хочу», — сказал он. И я раскрыл перед ним книжку, показал тощую, как скелет, женщину. «Вот она», — сказал я. «Фу, черт», — сказал Гейр. «Бррр! «А что такого?» — спросил я. «Она же голая». «Фу!» — сказал Гейр. «Она же как мертвая!» Именно так оно и было. Она выглядела как оживший мертвец или как ходячая смерть. В следующие выходные мы с мамой навестили папу. Странно оказалось видеть его в другой квартире. Она находилась в многоэтажном доме высоко на горе, вся белая, вся залитая солнцем, и там было так мало мебели, что она казалась нежилой. Что ему тут делать? Он свозил нас к дедушке и бабушке, мы у них пообедали, и он отвез нас домой. Когда мы к нему переедем, никто точно сказать не мог. Столько всего предстояло еще сделать до этого. Продать дом, потом купить новый, маме подыскать работу, нас перевести в новую школу, так что я об этом пока не задумывался. Но я был не прочь уехать из нашего поселка и переменить школу. Здесь, как мне казалось, я проиграл по всем статьям и уже ничего не исправить. Я совершал одну ошибку за другой. Раз, например, после физкультуры ко мне подошла Хьерстя. «Знаешь что, Карл Уве?» — начала она. «Нет», — ответил я с нехорошим предчувствием, уловив в ее лице насмешку. «Мы тут разговаривали о тебе в раздевалке, и оказалось, что ты не нравишься никому из девочек». Я ничего не сказал, а только смотрел на нее, чувствуя, как во мне закипает злость. «Ты слышал?» — продолжала она. «Никому из девочек в классе ты не нравишься». Я изо всей силы ударил ее ладонью по щеке. Резкое движение и последовавший за ним хлопок, от которого у нее покраснела щека, заставили всех обернуться. «Ах ты, гадина!» — закричала она и ударила меня кулаком в зубы. Я схватил ее за волосы и дернул. Она ударила меня в живот, пнула по ноге и тоже схватила за волосы. Последовал вихрь ударов, пинков, таскания за волосы, и тут я, жалкий несчастный слюнтяй, не выдержал, пустил слезу и, как дурак, громко разрыдался. Вокруг нас в мгновение ока собралась толпа, из нее послышались голоса. «Он разревелся!» Я слышал это, но не мог с собой ничего поделать, и вдруг почувствовал, как чья-то сильная рука схватила меня за шиворот. Это был Коллайн. Другой рукой он также держал Хьерсти, вопрошая: «Это что еще за безобразие? И что вздумали? Драться?» Я сказал, что это только так, я не хотел ничего плохого. Хьерсти тоже сказала, что это просто так, нечаянно. И мы были водворены в класс железной учительской рукой. Я в роли окончательно осрамившегося, так как нарушил не только неписанное правило, что реветь нельзя ни при каких обстоятельствах, но еще и подрался с девчонкой. Она в роли победительницы, так как без слез храбро приняла бой и дала сдачу. Есть ли предел падению? Коллайн велел нам пожать руки. Мы пожали. Хьерсти с улыбкой извинилась передо мной. В ее улыбке не чувствовалось насмешки, она была по-своему искренней, как будто мы были сообщниками. Что бы это значило? В последнюю неделю мая накатила жара. Весь класс отправился на залив Буккевика купаться. Белый песок, синее море, солнце в небе так и печет. Анна Лизбет выходит из моря. В белых бикини и белой майке. Была весна, под майкой круглились ее груди. Мокрые черные волосы блестели на солнце, она улыбалась во весь рот. Я глядел на нее и не мог оторваться, но вдруг заметил что-то сбоку и повернул голову. Рядом со мной стоял Коллайн и тоже глядел. Наши взгляды, как я сразу же понял, ничем не отличались один от другого. Он видел то же, что и я, и думал то же, что я. Он думал об Анне Лизбет. Ей было 13 лет. Этот миг продлился не больше секунды. Он сразу же опустил глаза, как только я посмотрел на него, но этого было достаточно, и я кое-что понял о вещах, о которых раньше и не подозревал. Через 3 дня папа заехал за мной в школу. Нам надо было ехать осматривать новый дом. Он находился в 2 милях от Кристиансона на берегу реки. Мы подумывали купить его, и я должен был честно сказать, нравится он мне или нет. Послушав, как папа о нем рассказывал, что там есть амбар, что дом старинный, построен в XIX веке, что участок при нем большой, на нем можно кроме сада завести еще и огород, что там растут большие старые фруктовые деревья, что можно, наверное, завести даже кур и выращивать свою картошку, морковь и зелень, я решил сказать, что да, дом мне понравился, независимо от того, каким он мне покажется. Когда мы приехали и увидели синее небо, зеленую травку, блестевшую внизу реку, я стал перебегать от окна к окну, заглядывая внутрь, чтобы показать ему, как мне тут нравится. Мой восторг был не сплошь фальшивым, только слегка преувеличенным, и дело было решено. Если получится, мы купим этот дом. Мама подала заявление на должность в школе медицинских сестер. Папа уже работал в гимназии, а я должен был пойти здесь в другую школу. Не совсем ясно было, как все решится с Ингве. Ингве не соглашался. Впервые в жизни он пошел против папы. Они спорили, чего раньше никогда не случалось. Мы никогда не спорили с папой, до сих пор он нас ругал, и мы молча слушали. И вот вдруг Ингве сказал ему «нет» и стоял на своем. Папа пришел в бешенство, но Ингве сказал «нет». «Я не хочу на последний год переходить в Кристиансенскую гимназию», — сказал он. «Зачем мне это? Все мои друзья тут. Мне остался последний год в школе. Какой смысл переходить куда-то и начинать все сначала?» Они разговаривали, стоя в гостиной, Ингве почти одного роста с папой. «Раньше я этого не замечал». «Ты, кажется, вообразил, что ты взрослый, но это не так», — сказал папа. «Ты останешься дома с родителями». «Нет», — сказал Ингве. «Ну ладно», — сказал папа. «А на что ты собираешься жить? Потому что от меня ты не получишь ни эре». «Возьму кредит», — сказал Ингве. «И кто же, по-твоему, тебе его даст?» — спросил папа. «Я имею право получить кредит на образование», — ответил Ингве. «Я выяснил и знаю». «Возьмешь кредит, не успев поступить в университет», — сказал папа. «Очень интересно». «Раз надо, то и возьму», — ответил Ингве. «А где ты собираешься жить?» — продолжал папа. «Этот дом будет продан». «Сниму комнату», — ответил Ингве. «Делай, как знаешь», — сказал папа. «Но от нас помощи не жди, мы не дадим ни кроны, понял? Хочешь оставаться тут, оставайся, но не вздумай просить у нас денег. А так поступай, как знаешь». «Да», — сказал Ингве, — «у меня все будет в порядке». На том и порешили. В последний день занятий в 7 классе было объявлено, что я уезжаю, и мои одноклассники, с которыми я проучился 7 лет, принесли мне на прощание подарки. В первую очередь мне вручили вилок капусты, потому что на местном диалекте мое первое имя Карл, а некоторые меня так и называли, не добавляя к нему «уве», было созвучно слову «капуста». Потом мне подарили игрушечную обезьяну, потому что я похож на обезьяну. Вот и все. Потом мы вышли за дверь, я с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Но этим дело не кончилось. В тот вечер Унни устроила у себя вечеринку одноклассников. Несколько девочек пришли к ней пораньше, чтобы все подготовить, а в 6 часов подъехали на велосипедах все мы остальные. Вечеринка проходила частью в саду, частью в подвальной комнате, и вот когда над холмами начали спускаться сумерки, и красные крыши внизу заблестели в последних лучах заката, что-то стало меняться, хотя спиртного никто не пил. Накопившиеся за год подспудные мысли и желания вдруг вырвались наружу. Это словно носилось в воздухе. Чьи-то руки забирались кому-то под свитер, как бы без повода. Никто никого не хватал, не набрасывался. Все происходило тихо, в душных объятиях среди кустов сирени, сливались в поцелуи губы, а затем какие-то из девочек обнажились по пояс и расхаживали так, покачивая грудями. Постепенно все перешло в раннепубертатную оргию, где те же самые девочки, которые еще недавно говорили, что я им не симпатичен, одна за другой предлагали себя, садились ко мне на колени, целовали меня и терлись грудями о мои щеки. Прежняя иерархия девочек, в которой они располагались, то, переходя на более высокую ступень или, напротив, опускаясь на более низкую, сейчас утратила свое значение. И уже было безразлично, с кем обниматься. Я прижимался лицом к их нежным белым грудям, целовал темные выпуклые соски, гладил ладонью их бедра. И они не говорили «нет». В этот вечер слово «нет» не звучало из их уст. Они, напротив, склонялись ко мне и целовали меня. Глаза у них темнели и лучились теплом и удивлением, как, вероятно, и мои тоже. Неужели это мы так делаем? Никого из них я с тех пор больше не видел, и когда пытаюсь отыскать их в интернете, чтобы посмотреть, как они теперь выглядят и как им живется, не могу найти никого. Людей этого класса в сети нет. Девочек из семей рабочих и служащих, выросших вдалеке от центра и, по-видимому, так и оставшихся на периферии всего остального, кроме собственной жизни. Что я представляю собой в их глазах, я не имею понятия. Вероятно, для них я смутное воспоминание о ком-то, кого они знали в детстве. Слишком много с тех пор произошло у них с другими людьми. Столько событий, такие сильные впечатления, что воспоминания детства по сравнению с ними весят не больше, чем пыль, поднятая проезжающим автомобилем, или пушинка отцветшего одуванчика, которую сдувают детские губы. И ах, разве это не подходящий образ того, как события одно за другим развеиваются и уносятся в воздухе над тесной лужайкой нашей жизни, чтобы осесть на землю и кануть в траву. Когда от дома отъехал фургон с нашими вещами, а мы, мама, папа и я сели в машину, спустились с горы и переехали через мост, я испытал чувство огромного облегчения, подумав, что никогда больше сюда не вернусь, что все, что я вижу в последний раз. Что дома и окрестности, исчезнувшие из глаз, исчезнут и из моей жизни, причем навсегда. Я и не догадывался тогда, что каждая деталь этого ландшафта, каждый человек из тех, кто там жил, останутся у меня в памяти, навсегда запечатленные подробно и точно, благодаря свойственному ей своего рода абсолютному слуху. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Кирилл Петров.